Глава третья. Михаил. Сведения о проведении искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона составляют врачебную тайну. Мне очень жаль, но по закону я не имею права вам раскрыть имя пациентки, для которой был использован ваш донорский материал. Точно так же ваша личность останется тайной для нее. Для нас слишком дорога репутация клиники, чтобы... Что вы несете? Перебиваю монотонное бормотание главного врача репродуктивного центра. «Какой я вам донор?» «Анонимный, разумеется. Не беспокойтесь». Широко улыбается дама средних лет и нервно поправляет бейдж на рубашке медицинского костюма. Делаю глубокий вдох. Сминаю бумаги. Выдохнув, разжимаю кулаки. «Личные принципы, воспитание и правила приличия не позволяют мне наорать на женщину, но мысленно я ругаю ее на все лады. Хотя, наверное, следует винить себя. Угораздило же меня выбрать именно эту клинику, якобы лучшую в небольшом северном городе. Надо было в Питер рвануть, как я планировал изначально, но до отправления оставалось мало времени, а решение надо было принять экстренно. Я одинокий морской волк и сознательно посвятил себя службе Родине. У меня нет ни жены, ни детей. В случае чего, после меня никого не останется, и эта мысль давно камнем лежала на душе. Навязчивая идея не выходила из головы. Я позаботился о будущем. Перестраховался. Кто ж знал, что все так получится? Дьявол! Так, объясняю еще раз. Произношу размеренно и спокойно, в то время как внутри буйствует шторм. Полгода назад я сдал биоматериал на криоконсервацию. Вы пообещали хранить его до момента, пока не истечет оплаченный срок. В этот период я или воспользуюсь им, или захочу утилизировать, или в худшем случае обратиться мое доверенное лицо. Все это прописано в нашем договоре. Но вы оказались в базе доноров. Врач перебирает листки, и ее пальцы трясутся. У нас она довольно маленькая и скудная, выбирать особо не из чего, поэтому неудивительно, что ваш здоровый материал так быстро был использован. Она словно утешает меня. Думает, я обрадуюсь тому, что оказался таким востребованным. У меня были совсем другие планы. Ваша задача — выяснить, как это произошло и какого черта творится в этой захолустной клинике? Чеканю каждое слово, и один бог знает, каких усилий мне стоит не сорваться. Стальная выдержка впервые дает трещину. Стоит лишь подумать о масштабе случившейся катастрофы. Но прежде вы обязаны сказать мне имя девушки, которой достался мой материал. Процедура ЭКО ведь прошла успешно? Да, но я не могу, а я не могу допустить, чтобы мой наследник рос без отца. Непонятно, где и в какой семье. Перебиваю ее. Покосившись на компьютер, где сохранена вся база данных, тихо уточняю. Она замужем? По документам нет. Крутанув колесико мышки, резко выпаливает доктор и осекается, осознав, что выдала лишнюю информацию. Быстро сворачивает окно и выходит из системы. Что ж, это плюс. С ней проще будет договориться. Задумчиво барабаню пальцами по столу. Она беременна. Одна. И не откажется от финансовой помощи. Дело за малым. Подаюсь вперед, чтобы настойчиво повторить. «Имя!» «Мне даже интересно, какая она. Случайная мама моего будущего сына. Я ее не обижу, наоборот, обеспечу всем необходимым на время беременности, а потом Не знаю. Меня не раз посещали мысли о суррогатном материнстве. Но в этом случае женщина исчезла бы сразу же после родов, получив деньги, а ребенок остался бы со мной. Вряд ли я дал бы ему достаточно родительского внимания, пришлось бы доверить его нянькам, а это риски. Собственно, поэтому я не решился на такой серьезный шаг. Но судьба распорядилась иначе. И теперь какая-то незнакомка носит моего ребенка. Аборт исключен. Пусть рожает и воспитывает, а я ее обеспечу. Может, даже женюсь на ней. Посмотрим. Нет, — твердо отрезает врач, обрывая мои мечты о будущем. Это подсудное дело, и я не хочу портить жизнь молодой пациентке. Молодая! Еще один плюс! Отрешенно тяну и, усмехнувшись, поднимаюсь с места. Что ж, я предлагал вам решить вопрос тихо и по-хорошему. Вы отказались. Теперь не обессудьте. Честь имею! Попрощавшись, я спокойно и неспешно покидаю кабинет. Знаю, что вернусь, но уже не один. Поднимаю все свои связи, и после молниеносной проверки в моих руках оказываются все интересующие меня данные. Анастасия Прохорова, 22 года, не замужем. Спустя время я внимательно перепроверяю информацию, сидя в машине под ее домом. Получив отказ, все равно не уезжаю, хоть взад сигналит какой-то салага. «Не до тебя, друг! Я потерял курс и должен разобраться, где допустил ошибку. Специально взял передышку, чтобы все обдумать в тишине. Не смейте трогать моего мужа», — звучит в голове бойкий голосок. Перед глазами миниатюрная блондинка с огромными чистыми глазами цвета незабудок. Ее образ не выходит из головы. Выжжен в мозгу каленым железом. В принципе, я предполагал, что девушка будет шокирована моим появлением. Хотел как-то помягче и все объяснить, но тактичность — не самая сильная моя сторона. Я привык говорить все четко в лоб. На службе я строго отдаю приказы, а здесь испугал бедную будущую мамочку. Признаться, я сам растерялся. Не ожидал, что она настолько юная, свежая и красивая. Незабудка под снегом. На такой бы я точно женился, но у нее есть муж. Семейное положение, не замужем, читаю еще раз. Кем тогда ей приходится этот баклан? Поднимаю взгляд на окна ее квартиры. На кухне горит свет. Всматриваюсь в хрупкий силуэт за шторкой. Опускаю стекло, когда открываются створки, и во двор выглядывает Настя. Глупая, простудится, еще и беременная. «Мужик, дай припарковаться, а?» Прилетает нетерпеливо вместе с порывом ветра, и обзор заслоняет запыхавшийся парень. «Я домой спешу! Новый год скоро!» «Да, конечно», — заторможенно отвечаю, продолжая наблюдать за незабудкой. «Я уже уезжаю. Благодарствую! С наступающим!» «Угу», — мычу без энтузиазма. Убедившись, что Анастасия закрыла окно и спряталась в теплом помещении, я трогаюсь с места. Несколько часов бесцельно блуждаю по окрестностям. Не могу уехать домой ни с чем. Как мне теперь спать спокойно, зная, что где-то, в маленьком военном городке, живет девушка, которая, возможно, носит моего ребенка? Я обязан проверить эту версию. Заблудившись, некоторое время петляю по улицам. Навигатор не работает, спутники глушат, так что я еду по наитию. Внутренний компас ведет меня к Анастасии. Интуиция подсказывает, что нельзя ее оставлять без присмотра. Сердце соглашается. Изучив каждый дом, перепугав всех дворовых котов и помешав какой-то влюбленной парочке, я возвращаюсь к знакомому подъезду. Вокруг ни души. Все готовятся к встрече Нового года, а я опять один. Мне не привыкать. Глушу двигатель, откидываюсь на спинку водительского сиденья, скрестив руки на груди. Чувствую себя маньяком, преследующим жертву. Или верным телохранителем. Наблюдаю, как снег облепляет лобовое стекло, и глаза слипаются. Прежде чем провалиться в сон, я успеваю уловить легкое мельтешение у подъезда. Резко выпрямляюсь, вглядываюсь в полумрак. Завожу машину, включаю фары и... вижу женскую фигурку, укутанную в теплое пальто, с пухлой сумкой в руках и... в домашних тапках с зайчиками. Что за... Буря негодования поднимается в груди. Не могу поверить, что какой-то урод посмел выставить девушку посреди ночи на улицу. Ослепленный гневом, я вылетаю из машины. «Настя!»